Вначале, в первый день, сотворил Бог небо и землю. Во второй день сотворил твердь, видимое небо, посреди воды. Твердь, по средневековым христианским представлениям, это твердое небо, небесный свод. В тот же день разделились воды. Половина их взошла на твердь, а половина пошла под твердь. В третий день сотворил он море, реки, источники и семена. В четвертый день — солнце, луну, звезды, и украсил Бог небо. Увидел все это первый из ангелов, старейшина чина ангельского, и подумал: «Сойду на землю и овладею ею, и буду подобен Богу, и поставлю престол свой на облаках северных». И тотчас же был свергнут с небес, и вслед за ним пали те, кто находился под его началом, десятый ангельский чин. Было имя врагу Сатанаил, а на его место Бог поставил старейшину Михаила. Сатана же, обманувшись в замысле своем и лишившись первоначальной славы своей, назвался противником Богу. Затем в пятый день сотворил Бог киты, рыбы, гады и птицы пернатые. В шестой день сотворил Бог зверей, скотов, гадов земных, создал и человека. В седьмой же день, то есть в субботу, почил Бог от дел своих. И насадил Бог рай на востоке в Эдеме, и ввел в него человека, которого создал, и заповедал ему есть плоды каждого дерева, а плодов одного дерева, познание добра и зла, не есть. И был Адам в раю, видел Бога и славил его вместе с ангелами. И навел Бог сон на Адама, и уснул Адам, и взял Бог одно ребро у Адама, и сотворил ему жену, и ввел ее в рай к Адаму, и сказал Адам: «Вот кость от кости моей, и плоть от плоти моей, она будет называться женою». И нарек Адам имена скотам и птицам, зверям и гадам, и дал имена даже самим ангелам. И подчинил Бог Адаму звери и скоты, и обладал он всеми, и все его слушали. Дьявол же, увидев, как почтил Бог человека, стал ему завидовать, преобразился в змея, пришел к Еве и сказал ей: «Почему не едите от дерева, растущего посредине рая?» И сказала жена змею: «Сказал Бог, не ешьте, если же съедите, то смертью умрете». И сказал жене змей: «Смертью не умрете, ибо знает Бог, что в день тот, в который съедите от дерева этого, откроются очи ваши, и будете как Бог, познав добро и зло». И увидела жена, что дерево съедобное, и взяла плод, и дала мужу своему, и ели оба, и открылись очи их. И поняли они, что наги, и сшили себе перепоясание из листьев смоковницы. И сказал Бог: «Проклята земля за твои дела! В печали будешь насыщаться все дни твоей жизни». И сказал еще Господь Бог: «Когда прострете руки и возьмете от дерева жизни, будете жить вечно». И изгнал Господь Бог Адама из рая. И поселился он против рая, плачась и возделывая землю, и порадовался сатана проклятии земли. Это первое наше падение и горькая расплата от падения от ангельского жития. Родил Адам Каина и Авеля. Каин был пахарь, а Авель — пастух. И понес Каин в жертву Богу плоды земные. и не принял Бог даров его. Авель же принес первенца ягненка, и принял Бог дары Авеля. Сатана же вошел в Каина и стал подстрекать его убить Авеля, и сказал Каин Авелю: «Пойдем в поле». И послушал его Авель. И когда вышли, восстал Каин на Авеля и хотел убить его, но не знал, как это сделать, и сказал ему сатана: «Возьми камень и ударь его». Он взял камень и убил Авеля. И сказал Бог Каину: «Где брат твой?» Он же ответил: «Разве я сторож брату моему?» И сказал Бог: «Кровь брата твоего вопиет во мне. Будешь стонать и трястись до конца жизни своей». Адам и Ева плакали, а дьявол радовался, говоря: «Кого Бог почтил, а я того заставил отпасть от Бога, и вот ныне плач ему наделал». И плакались по Авеле 30 лет, и не истлело тело его, и не умели его похоронить. И по велениям Божиим прилетели 2 птенца. Один из них умер, другой же ископал яму и положил в нее умершего и похоронил его. Увидев это, Адам и Ева выкопали яму, положили в нее Авеля и похоронили с плачем. Когда Адаму было 230 лет, родил он Сифа и 2 дочерей, и взял одну Каин, а другую Сиф, и оттого пошли плодиться люди и множиться на земле. И не познали сотворившего их, исполнились блуды и всякой нечистоты, и убийства, и зависти, и жили люди, как скоты. Только Ной один был праведен вроде этом. И родил он 3 сыновей, Сима, Хама и Иофета. И сказал Бог: «Не будет дух мой пребывать среди людей, и еще истреблю то, что сотворил, от человека и до скота». И сказал Господь Бог Ною: «Построй ковчег в длину 300 локтей, в ширину 80, а в вышину 30. Египтяне же называют локтем сажень. 100 лет делал Ной свой ковчег, и когда поведал Ной людям, что будет потоп, посмеялись над ним. Когда же сделал ковчег, сказал Ною Господь: «Войди в него ты и твоя жена, и сыновья твои, и снохи твои, и введи к себе по паре от всех зверей, и от всех птиц, и от всех гадов». И ввел Ной, кого приказал ему Бог. Навел Бог потоп на землю. Потонуло все живое, а ковчег плавал на воде. Когда же спала вода, вышел Ной, его сыновья и жена, от них и населилась земля. И было людей много, и говорили они на едином языке, и сказали они друг другу: «Построим столб до неба». Начали строить, и был старейшина их Неврод, и сказал Бог: «Вот умножились люди, и замыслы их суетные». И сошел Бог, и разделил речь их на 72 языка. Язык же Адама не был отнят у Евера. Этот один из всех остался непричастен к их безумному делу, и сказал так: «Если бы Бог приказал людям создать столб до неба, то повелел бы то словом своим, так же, как сотворил небо, землю, море, все видимое и невидимое. Вот почему не переменился его язык. От него пошли евреи». И так разделились люди на 71 язык и разошлись по всем странам, и каждый народ принял свой нрав. По научению дьявола приносили они жертвы рощам, колодцам и рекам и не познали истинного Бога. От Адама же и до потопа прошло 2242 года, а от потопа до разделения народов 529 лет. Затем дьявол ввел людей в еще большее заблуждение, и стали они создавать кумиров. Одних деревянных, других медных, третьих мраморных, а некоторых золотых и серебряных, и кланялись им, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, и закалывали их перед ними, и была осквернена вся земля. Первым же стал делать кумиры Серух. Создавал он их в честь умерших людей. Некоторых ставил прежним царям, других — храбрым людям и волхвам, и женам-прелюбодейкам. Серух же родил Фарру. Фарра же родил трех сыновей: Авраама, Нахора и Аарона. Фарра же делал кумиры, научившись этому у своего отца. Авраам же, начав понимать истину, посмотрел на небо и увидел звезды и небо, и сказал: «Воистину тот Бог, который создал небо и землю, а отец мой обманывает людей». И сказал Авраам: «Испытаю богов отца своего». И обратился к отцу: «Отец, зачем обманываешь людей, делая деревянных кумиров? Тот Бог, кто сотворил небо и землю». Авраам, взяв огонь, зажег идолов в храме. А Аарон же, брат Авраама, увидев это и чтя идолов, захотел вынести их, но Аарон тут же сгорел и умер раньше отца. Перед этим же не умирал сын прежде отца, но отец прежде сына. И с тех пор стали умирать сыновья прежде отцов. Бог же возлюбил Авраама и сказал ему: «Изыди из дома отца твоего и пойди в землю, которую покажу тебе, и сотворю от тебя великий народ, и благословят тебя поколения людские». И сделал Авраам так, как заповедал ему Бог. И взял Авраам племянника своего Лота. Этот Лот был ему и шурин, и племянник, так как Авраам взял за себя дочь брата Аарона, Сару. И пришел Авраам в землю хананейскую, к высокому дубу, и сказал Бог Аврааму: «Потомству твоему дам землю эту». И поклонился Авраам Богу. Аврааму уже было 75 лет, когда вышел он из Харана. Сара же была неплодной, болела бесчадием, и сказала Сара Аврааму: «Войди к рабе моей». И взяла Сара Агарь и отдала ее мужу своему. И вошел Авраам к Агаре. Агарь же зачала и родила сына, и назвал его Авраам Измаилом. Аврааму уже было 86 лет, когда родился Измаил. Затем зачала Сара и родила сына, и назвала его Исаак. И приказал Бог Аврааму совершить обрезание отрока, и обрезали его на восьмой день. Возлюбил Бог Авраама и племя его, и назвал его своим народом. И, назвав своим народом, отделил его от других племен. И возмужал Исаак, а Авраам жил 175 лет, и умер, и был погребен. Когда же Исааку было 60 лет, родил он двух сыновей, Исава и Иакова. Исав же был лжив, а Иаков праведен. Этот Иаков работал у своего дяди 7 лет, добиваясь руки его младшей дочери, и не дал ему ее Лаван, дяди его, сказав так: «Возьми старшую». И дал ему Лию, старшую. А ради другой сказал ему работать еще 7 лет. Он же работал еще 7 лет ради Рахили. И так взял себе двух сестер и родил от них 8 сыновей: Рувима, Симеона, Левгию, Иуду, Исахара, Заулона, Иосифа и Вениамина. И от двух рабынь Дана, Нефталима, Гада и Асира. И от них пошли евреи. Иаков же отправился, когда ему было 130 лет, в Египет, вместе со всем родом своим, числом 65 душ. Прожил он в Египте 17 лет и умер, а потомство его находилось в рабстве 400 лет. По прошествии же этих лет усилились евреи и умножились, а египтяне держали их в рабстве. В эти времена родился у евреев Моисей, и сказали волхвы египетскому царю: «Родился ребенок у евреев, который погубит Египет». И тотчас же повелел царь всех рождающихся еврейских детей бросать в реку. Мать же Моисея, испугавшись этого истребления, взяла младенца, положила его в корзину и отнесла, и поставила его на заливном лугу. В это время пришла дочь фараона Фермуфи купаться и увидела плачущего ребенка, взяла его, пощадила, назвала Моисеем и вскормила. Был же этот мальчик красив, и когда исполнилось ему 4 года, привела его дочь фараона к своему отцу. Фараон, увидев Моисея, полюбил мальчика. Моисей, хватаясь как-то за шею царя, сранил с царской головы венец и наступил на него. Волхв, увидев это, сказал царю: «О, царь, погуби отрока этого. Если же не погубишь, то погубит он сам весь Египет». Царь же не только его не послушал, но больше того, приказал не губить еврейских детей. Моисей возмужал и стал великим мужем в доме фараона. Когда же стал в Египте иной царь, бояре начали завидовать Моисею. Моисей же, убив египтянина, обижавшего еврея, бежал из Египта и пришел в землю Мадиамскую. И когда шел через пустыню, узнал он от ангела Гавриила о бытии всего мира, о первом человеке и о том, что было после него и после потопа, и о смешении языков, и кто сколько жил, и о движении звезд и о числе их, и о мере земли и всякую премудрость. Затем явился Моисею Бог в горящем терновом кусте и сказал ему: «Видел я горе людей моих в Египте, и сошел, чтобы освободить их из-под власти египетской, вывести их из этой земли. Иди же к фараону, царю египетскому, и скажи ему: выпусти Израиля, чтобы 3 дня совершали они требу Богу. Если же не послушает тебя царь египетский, то побью его всеми чудесами моими». Когда пришел Моисей, не послушал его фараон, и напустил Бог на него 10 казней. Во-первых, окровавленные реки, во-вторых, жаб, в-третьих, мошек, в-четвертых, пёсьих мух, в-пятых, мор скота, в-шестых, нарывы, в-седьмых — град, в-восьмых — саранчу, в-девятых — 3-суточную тьму, в-десятых — мор на людей. Потому напустил Бог на них 10 казней, что 10 месяцев топили они детей еврейских. Когда же начался мор в Египте, сказал фараон Моисею и брату его Аарону: «Поскорее уходите». Моисей же, собрав евреев, пошел из Египта, и вел их Господь через пустыни к Красному морю, и шел впереди них огненный столб ночью, а днем облачный. Услышал же фараон, что бегут люди, и погнался за ними и прижал их к морю. Когда же увидели это евреи, возопили к Моисею: «Зачем повел нас на смерть?» И воззвал Моисей к Богу, и сказал Господь: «Что взываешь ко мне?» ударь же злом по морю. И поступил Моисей так, и расступилась вода надвое, и вошли дети Израиля в море. Увидев это, фараон погнался за ними, сыновья же Израиля перешли море посуху, и когда вышли на берег, сомкнулось море над фараоном и воинами его. И возлюбил Бог Израиля. И шли они от моря 3 дня по пустыне, и пришли в Мерру. Была здесь вода горька, и возроптали люди на Бога, и показал им Господь дерево, и положил его Моисей в воду, и усладилась вода. Затем снова возроптали люди на Моисея и на Аарона: «Лучше нам было в Египте, где мы ели мясо, лук и хлеб досыта». И сказал Господь Моисею: «Слышал ропот сынов Израилевых, и дал им есть манну. Затем дал им закон на горе Синайской, когда Моисей взошел на гору к Богу. Люди отлили голову тельца и поклонились ей, как Богу. И иссек Моисей 3000 этих людей». И затем снова возроптали люди на Моисея и Аарона, так как не было воды. И сказал Господь Моисею: «Ударь же злом в камень». И ответил Моисей: «А что, если не испустит он воду?» И разгневался Господь на Моисея, что не возвеличил Господа. И не вошел он в землю обетованную из-за ропота людей, но возвел его на гору Вамскую и показал землю обетованную, и умер Моисей на той горе.